Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Наша сегодняшняя передача из рубрики «Круглый стол». В беседе, которую мы предлагаем вашему вниманию, приняли участие православный священник, отец Олег Стеняев, магистр теологии Олег Михайлович Сенин, президент Российского общества сознания Кришны Вайдянатха Дас, председатель исполкома Центра общества сознания Кришны в России Сучару Дас, директор Центра общественных связей общества сознания Кришны Санака Кумара Дас. В христианском богословии и в священном писании говорит теолог Олег Михайлович Сенин. Называется благодатью. Она-то, во-первых, обнаруживает любовь Бога, то есть его деятельную, активную заинтересованность в творении, но, во-вторых, она указывает и зависимость творения от Творца. Поэтому существование, то есть людей, ангелов, могло происходить лишь при наличии вот этого духовной связи между ими и источником этой благодати, жизненной силы или, другими словами, энергии. Разрыв этой связи привел к тому, что у людей возникла непреодолимая наклонность ко злу. Их собственных резервов, внутренних, энергетических, не доставало, чтобы преодолеть ее. И поэтому наклонность ко злу стала передаваться потомственно. В этом заключается наследственная сила первородного греха. Итак, после грехопадения человечество оказалось в бедственном состоянии. То есть желание творить добра, признание этого добра через заповеди Господа, через напоминание, было у людей. Но способности творить это добро не было. И вот Бог, будучи любовью, там тогда же дал свое утешение. Это утешение выразилось в обетовании, в обещании, что некогда явится его сын, Мессия, посланец, который возьмет на себя грех людей и, будучи с одной стороны Богом, а с другой стороны человеком, явит как человек возможность доверяться Небесному Отцу, соблюдать его заповеди и неукоснительно соблюдать его закон. Таким образом, обетование о Мессии было утешением, оно вселяло надежду, и вся священное писание Ветхого Завета указывало на этого Мессию, и вся священная история Ветхого Завета была наполнена ожиданием этого Мессии. И вот оно, Мессия приходит через воплощение. Иисус Христос принял образ человека из любви к нам. И боговоплощение, с одной стороны, в своем боговоплощении он указал, что тот первый Адам, который не мог сохранить веру в Бога, теперь явлен во втором Адаме. И Христос своей жизнью показал, что Он воистину второй Адам. И в этом смысле, не прибегая к своей божественной силе, Он показал людям, что можно и нам, единой только верою, следовать Богу Отцу и соблюдать Его святые заповеди. Но далее, будучи Сыном Божьим, то есть святым и невинным, Он принял на Себя грех. Ибо по небесному закону возмездием за грех является смерть, то есть отторжение от Бога. Невозможно существовать в Его присутствии. Ибо грех есть качество, нравственно противоположное божественной святости. И вот Он принял на Себя грех людей и тем самым совершил искупление. Но искупление не является только юридическим возмездием, воздаянием за грех. Оно является для нас, христиан, моментом, открывающим любовь Божию и вдохновляющим нас на доверие к Нему. Ибо, будучи святым, Он принял на Себя поругание. Будучи Бога-человеком, Он принял крест и позорную смерть. И вот это самоотречение любви, оно возбуждает веру в последователей Христа. И самое главное, через эту веру мы теперь становимся восприемниками этой благодатной силы, которая способна, дает нам силу преодолевать грех в самих себе. Вот этим мы и живем в новозаветнее время. Теперь же мы ожидаем второго пришествия Христа. Это второе пришествие Христа произойдет для тех, которые Его ожидают верою, для тех, которые пребывают в Церкви Его. И Он как бы этим вторым пришествием возвращает нам утраченный рай. Другими словами, то есть то бытие, которое Он дал в Эдеме, будет возвращено, ибо по замыслу оно наибольшим образом соответствовало назначению человека и возможности, его возможности здесь, на земле, быть единым со своим Творцом и следовать Ему. В этом смысле в библейском понимании история, она имеет единую направленность. Она не мыслится циклично, потому что Бог, будучи сам святым, скорбит о возникновении греха и зла на этой земле. И, конечно же, то, что сейчас происходит, есть не что иное по замыслу время, по Библии, во-первых, единонаправленно, то есть оно было начато с некоего идеального состояния в Эдеме, и оно заканчивается возвращением этого Эдема. Далее, само по себе протяженность этого времени необходима Богу для разоблачения зла, ибо вселенская борьба, борьба добра и зла, ведется между Богом и его противником, дьяволом. Он изначально оклеветал Бога, приписал ему нечто, что в самом деле не было, и Бог теперь, будучи великим педагогом, желает перед ангелами, перед людьми, перед насельниками иных миров показать, что он не причастен ко злу. И поэтому зло, которое является на этой земле под различными видами, очень соблазнительными, привлекательными, оно со временем разоблачает себя, и к концу времени, а тайна этого времени и его конца находится в руке Божией, произойдет разоблачение зла, самоочевидность его несостоятельности. Поэтому зло мыслится, как в Священном Писании и в богословии христианском, как нечто приходящее, случайное, и в этом смысле преодолеваемое. Но само зло, которое выражается именно в выбор всеми сознательными существами, ангелами в данном случае, людьми, выбора этого зла, предпочтения. После саморазоблачения, когда очевидность добра будет доказуема в перспективе этой вселенской истории, Господь возвращает это утраченное ими Эдем. Вот что можно было бы, я уже немножко даже 2-3 минуты перебрал, сказать очень коротко о сущности нашего вероучения. Хлопать. Что вы говорите? Остается только аплодировать. Да, ну, полно вам. Действительно. А мы можем задавать вопросы сразу или лучше? Нет, я тут 15 минут выговорить, да. А потом... Наверное, да, то мы будем как придерживаться, так как... Да, да. Потом уже... Действительно, это, не знаю, может быть, самое лучшее изложение. Ну, я хотел бы начать это краткое изложение философии сознания Кришны с благодарности. Говорит президент Российского общества сознания Кришны Вадинат Хадас. Я полностью присоединяюсь к его словам о том, что гораздо лучше, чтобы мы общались напрямую, чем шушукались за спинами друг от друга. И я тоже очень надеюсь, что это будет не последняя встреча, а только самое начало наших встреч. Потому что действительно реально за 15 минут или даже за 2 часа невозможно обсудить все вопросы, которые так или иначе волнует вас и нас. поэтому, соответственно, я в своей речи, моя речь ни на что не претендует, я просто расскажу несколько моментов в соответствии с тем, о чем сказал Олег Михайлович. Угу. А вы представьтесь, как ваше святое имя? Меня зовут Вадинат Дас. Или... Вам? Можно Вадим. Нет, лучше, как вам удобно, да. Мне все равно. Хорошо. Не так принципиально. Вадим, но Дас. Вадим Михайлович. А, ну хорошо, хорошо. Хорошо. Извините, да. Это действительно очень большая тема, и я когда готовился к этой речи, вернее, думал, о чем я буду говорить, я в основном думал о том, что я буду затрагивать те три момента, которые мы должны были обсудить. Поэтому, может быть, мой рассказ, он не будет настолько подготовлен, насколько был подготовлен рассказ Олега Михайловича. В целом, мы согласны с тем, практически с очень многими положениями того, что сказал Олег Михайлович, мы можем подписаться под этим. И прежде всего то, что Бог есть Дух, и то, что Бог есть Личность. И то, что Бог есть изначальная Личность, духовная по своей природе. Это первое и основное положение, которое есть. Другое положение, которое стоит упомянуть в связи вот с богословскими моментами, это то, что все живые существа изначально являются детьми Бога или порождениями Бога. То есть, как вы сказали, Бог создал человека по образу и подобию. Иначе говоря, все живые существа имеют, по сути дела, ту же духовную природу, что и Бог. Единственная разница между Богом и человеком заключается в том, что Бог бесконечно велик, а живые существа или люди бесконечно малы. И веды утверждают, что природа Бога формулируется или определяется тремя качествами. Сат, чит и ананда. Сат – это на санскрите. Сат – значит вечность, чит – значит знание, и ананда – значит блаженство. Это три характеристики, что ли, Бога и три характеристики живой души. Каждая живая душа изначально, то есть вот в этом изначальном образе подобия Божьего, исполнена вечности, исполнена знания, исполнена блаженства. Тут есть некое достаточно принципиальное различие в наших философских представлениях. Мне не хотелось очень подчеркивать эти различия, но так как это различие принципиальное, я тем не менее должен о нем сказать. Которое заключается в том, что веды утверждают изначальную связь и изначальное существование Бога и живых существ. Бог является бесконечно большой частью абсолютной истины, и живые существа являются бесконечно малой составляющей абсолютной истины. И их вечно связывают любовные отношения. То есть тут я опять согласен с вами, когда вы говорите, что Бог есть любовь. Бога и живое существо всегда связывают отношения любви. Живое существо по природе своей любит Бога, а Бог по природе своей любит живое существо. И они связаны отношением служения. Живое существо служит Богу, и это его естественное состояние, в котором оно проявляет эти свои естественные природные качества, вечности, знания и блаженства. А следующий момент, о котором нужно сказать, и о котором вы говорили, это момент грехопадения живого существа или момент грехопадения человека. Мы тоже признаем грехопадение, и мы тоже признаем, что все люди, которые находятся здесь, в пределах материального мира, в свое время пали, и на них лежит этот грех. Этот грех, в соответствии с нашими представлениями, заключается в том, что в какой-то момент своего существования в духовном мире и служение этой вечности знания и блаженства, личности Бога, живое существо отвернулось от него. И причина этого грехопадения, я тоже полностью согласен с вами, заключается в том, что живое существо изначально наделено свободой воли. И так как оно наделено свободой воли, так как оно создано по образу и подобию Бога, оно может воспользоваться этой свободой воли, вернее, скажем так, злоупотребить этой свободой воли. До тех пор, пока она находится в своем естественном состоянии, она служит Богу. Но как только она злоупотребляет своей свободой воли, она отворачивается. И результатом этого грехопадения является то, что живое существо, духовное по природе, оказывается в материальном мире, чуждом его духовной природе. Оно получает материальное тело, которое имеет противоположную природу. Если духовная природа исполнена вечности, знаний и блаженства, то материальное тело, оно не вечно, оно полно невежества, и оно исполнено страданий. И вот это вот сочетание материи и духа, это противоестественное сочетание, которое явилось как бы результатом вот этого изначального грехопадения, результатом того, что живое существо отвернулось от Бога, не захотело служить, восстало против Бога в духовном мире и оказалось здесь в пределах материального мира. И здесь, оказавшись здесь в пределах материального мира, живое существо оказалось вот в этом теле, исполненном вечности, не вечности, не знания и не блаженства. И оно ведет здесь исполненное страданий, материальное существование. Однако, тут есть очень важный момент, что живое существо, имеющее человеческую форму тела, имеет возможность познать Бога. И в этом смысле я тоже согласен с вами, что человеческая форма жизни, человеческая форма существования – это великое благо. Потому что, оказавшись в человеческом теле, у живого существа, у него есть развитый разум, этот развитый разум позволяет ему познать Бога и вернуться обратно к Богу, то есть восстановить в себе образ Божий, как сказали бы вы, или восстановить свое изначальное состояние, на санскрите это называется сварупа, изначальное состояние живого существа. И в этом, собственно, заключается драма материального мира. Драма материального мира заключается в том, что живое существо чуждо по природе этому миру. Оно находится в неестественном положении, в состоянии материи. Оно стремится к вечности, оно не хочет умирать, но оно вынуждено умирать, так как оно находится в этом теле. Оно стремится к знанию, но это тело мешает ему обрести полное знание. Оно стремится к блаженству, но это тело обрекает его на страдания. И для того, чтобы избавиться или вернуться в свое естественное состояние, человеку нужно отказаться от этой своей от этого своего стремления или желания наслаждаться в материальном мире. В соответствии с нашей теологией, живое существо привело сюда, в этот материальный мир, желание наслаждаться независимо от Бога, отвернуться от Бога и как бы притворяться Богом, имитировать Бога, изображать из себя Бога, то есть наслаждаться независимо от Него. Оно не может делать это в духовном мире, потому что в духовном мире есть один владыка, один властелин и все остальные его слуги. Но позавидовав когда-то Богу, живое существо оказалось здесь в материальном мире, и здесь оно изображает из себя Бога. Но для этого, и для этого ему дано материальное тело. Материальное тело необходимо ему для того, чтобы оно могло осуществить это свое желание. Оно отождествляет себя с материальным телом, и оно наслаждается. Это факт. Однако эти наслаждения, они неразрывным образом связаны со страданиями. И чтобы вернуться обратно к Богу, человеку нужно только отказаться от этого своего желания наслаждаться в материальном мире. Вернее, желание наслаждаться демонически, наслаждаться независимо от Бога. Если мы посмотрим на мир, который расстилается перед нами, мы можем увидеть, что, по сути дела, все грехи, они связаны с этим желанием наслаждаться. Грех прелюбодеяния, или грех наслаждения роскошью, или все остальные грехи, воровство там. Какой бы грех мы ни взяли, в конечном счете, в основе его лежит вот это вот желание или похоть живого существа, желание наслаждаться независимо. Если оно поймет, что в конечном счете это желание приводит только к одним страданиям, и откажется от этого желания наслаждаться независимо, то она сможет восстановить свой изначальный образ и вернуться обратно в духовный мир, чтобы вечно заниматься там служением изначальной абсолютной истине или личности Бога. И в этом заключается смысл человеческого существования. Первое сутра или первый афоризм Веданта Сутры, одного из основных произведений нашей теологической традиции, гласит «Адхато Брама Джигьяса». Это интересно, что оно начинается со слова «адха». «Адха» значит «поэтому». Первое слово философского трактата значит «поэтому». Это «поэтому» означает «поэтому», так как вы обрели сейчас человеческую форму тела. Вы обрели человеческий разум. «Адхато Брама Джигьяса». Вы должны задавать вопросы об абсолютной истине. Смысл существования человека в материальном мире, понять причину своего существования, причину появления на свет в этом мире и причину своих страданий. Джигьяса значит вопросы. Человек должен задавать вопросы и должен стремиться постичь абсолютную истину. И тут я еще раз соглашусь с вашим положением о том, что в соответствии с нами Бог постижим, но Он постижим через откровение. Господь открывает Себя через свое слово, через священные писания, которые он дает. И изучая священные писания, человек может постичь Бога и вернуться к нему. То есть, в сущности, процесс возвращения живого существа к Богу, процесс возвращения живой души к Богу идет благодаря милости или благодати, которую посылает ему Бог, открывая ему свой образ в священных писаниях и посылая сюда великих учителей и пророков, которые ведут за собой живые души и показывают им путь из этого материального исполненного страдания мира в исполненное наслаждение и блаженство духовный мир. Вот. В этом заключается смысл человеческого существования. Мы должны спрашивать, почему мы здесь оказались, зачем мы страдаем, в чем смысл, почему мы умираем, и в чем смысл нашего существования, и как можно вернуться обратно к Богу, восстановить свое естественное положение, исполненное вечности, знания и блаженства. Вот это в двух словах суть нашей философии. Безусловно, я схематизировал какие-то моменты ее. Но я думаю, что этого достаточно для того, чтобы начать дискуссию. Спасибо. Хорошо. Понятно, что здесь временные рамки. Хорошо. Но тем более мы, так или иначе, я думаю, что вы знакомы с христианским вероучением, а мы, в свою очередь, тоже интересуемся вашим учением, потому что действительно много есть немало общего. Ведь мы прекрасно понимаем, что вообще в индуизме только, пожалуй, вот кришнаиты мыслят божество личностно, вот в таком вот, то есть оно персонифицировано. Но вот мы хотели бы, говоря и, безусловно, полагаясь на нечто общее для нас, вот поговорить о том, что мы видим и толкуем по-разному. И вот вы, в частности, Вадим Михайлович, много и очень убедительно говорили о том, что мир этот, и, естественно, и человек в своей вот приходящей его природе материальной, не есть благо. Вот как вы заметили, я как раз на этом сделал акцент, что в нашем христианском вероучении Бог творил этот мир по побуждениям любви. Как известно, посылка индуизма такова, что этот мир явился как нечто недолжное. И в этом смысле он есть приходящее, есть майя. То есть есть некий соблазн, который должен быть преодолен. И вот здесь сразу у нас как бы возникает вопрос. Мы говорим, что Бог-творец христианский, творя этот мир, творя его из побуждения, из любви, он придал ему качество блага. И сразу возникает вопрос, почему Кришна, как высшее существо, допустил существование этого мира как некая иллюзия чего-то недолжного, не проникнутого с очевидностью этим благом. Это вот первый такой вопрос. И мне вот хотелось бы сказать, что второе, а является ли вот, вот этот первый вопрос. И сразу задать такое попутное, чтобы вот вы могли сразу бы нам ответить, потому что вы люди, которые настолько компетентны в этих вещах, что для нас услышать это из ваших уст, это было бы очень интересно. Потому что мы читаем, знакомимся там с толкованиями, может быть, несколько интерпретированными. И второе. Поскольку вы принимаете понятие души, то хотелось бы уточнить. Душа есть порождение Кришны. А судя по всему, это так и есть, ибо она есть малая частица бытия. И назначение ее вернуться, приобщиться к этой великой части Кришне, не теряя своей индивидуальности. Ведь так учит Бхагавад-гита. В этом смысле воплощение, вот этот сансарический круг, он должен был бы, вероятно, начаться с какого-то первого воплощения. А какое отношение тогда вот Кришны к назначению души, поскольку она возникла и появилась, или, по крайней мере, возникла необходимость первого воплощения, первой сансары, то как вот воплощение есть несомненное зло, то как это соотнести к благой, несомненно гуманной природе Бога Кришны? Вот что я хотел спросить. А, можно я ответить? Да, пожалуйста. Ну, во-первых, первый вопрос был, как Кришна допустил существование этого мира, который не есть благо. На этот вопрос я немного ответил, но я могу немножко пояснить положение. Дело в том, что этот мир реален. Мы понимаем понятие майи не как иллюзия, не как нечто нереально существующее. Этот мир реален. Иллюзорность этого мира или вот эта вот природа майи заключается только в том, что он не вечен. Только то, что он приходящий, только то, что он тленен. И как вы сами сказали, что смерть есть возмездие за грех. И вот эта смерть, которая преследует все в материальном мире, и на которой все обречено в материальном мире, есть тоже возмездие за этот изначальный грех, за то, что душа когда-то отвернулась от Бога. А как это произошло? Подобно тому, как Бог, как душа создана по образу и подобию Бога, этот мир является как бы образом или отблеском, или отражением изначального духовного мира. Изначальный духовный мир, он состоит из тех же самых элементов вечности, знания и блаженства. Там все вечно, там все исполнено знаний, все исполнено блаженства. Однако этот мир, мир, который закрыт облаком невежества, и в котором живые души могут забыть о Боге, они имеют возможность забыть о Боге. Как это произошло? Очень просто. Живое существо позавидовало Богу. Живое существо сказала, что почему ты являешься верховным, я хочу быть верховным. Она отвернулась от Бога. Вы имеете под живым существом душу? Душу. И же материализованную? Нет, душу. Душа, находившаяся в отношениях служения к Богу, в некий момент, в какой-то момент отвернулась от Бога. В Према-Виварте, одном из ведических писаний, говорится, что джива отворачивается от Бога. Бахир мукха значит лицо, бахир значит спина. Она отворачивается от Бога. И в тот момент, когда она отворачивается от Бога, никатаста майя, майя или материальная энергия, которая находится подле Бога и стоит рядом, она говорит: хорошо, тебе пришла пора отправляться в материальный мир. И живое существо падает. Происходит вот это вот грехопадение или падение духовного живого существа в материальный мир. И начинается вот это вот колесо сансары, о котором вы сказали. То есть, как Кришна допустил, ответ этот на это очень прост. Он допустил это, потому что он изначально наделил живые существа свободой воли. Любовь, которая связывает Бога с живыми существами, подразумевает свободу воли. Любовь должна быть основана на свободе. Без свободы немыслима любовь. А свобода подразумевает возможность злоупотребить ей. И поэтому живое существо злоупотребляет этой свободой и оказывается здесь, в материальном мире. И Бог создает этот мир. Это тоже проявление блага для живых существ, потому что они хотят этого. Живые существа хотели оказаться в материальном мире, и Господь говорит: если ты хочешь этого, попробуй этого. Он предупреждает живое существо или душу: не делай этого, на самом деле ничего хорошего из этого не получится. Но в конце концов, если же душа настаивает, то он говорит: хорошо, попробуй. Если ты хочешь испытать наслаждение, если ты хочешь отвернуться от меня, если ты хочешь забыть меня, я даю тебе возможность забыть меня. И тогда вот это вот облако майя или облако невежества заслоняет Бога от индивидуальной души, и душа оказывается здесь, в материальном мире. Иногда говорится, что первым воплощением живого существа в материальном мире является воплощение в образе Брамы или Творца материальной Вселенной, который непосредственно производит как бы вторичное творение. Но это уже теологические тонкости, которые, может быть, не имеют особенного отношения к этому. Вот. То есть, по сути дела, Господь попускает это, потому что живое существо настаивает. И так как это как бы изначальные условия договора. Если ты настаиваешь, ты обладаешь свободой воли, то пожалуйста, если ты настаиваешь на этом, получай, что ты хочешь. И в этом смысле этот мир есть благо. Более того, мы тоже считаем мир благом в каком-то смысле, потому что мир устроен таким образом. Это на самом деле проявление милости Бога. Бог таким образом создал этот мир, что живое существо может захотеть вернуться к нему. И в этом смысле это, безусловно, благо. Живой, этот мир, он побуждает человека вернуться, восстановить свои изначальные утраченные отношения к Богу. И в этом смысле он есть безусловное благо. То, что мы называем его майя, не значит, что мы полностью отрицаем его. Мы не отрицаем мир как таковой. Мы считаем, что он есть благо, и что мы должны пользоваться этим миром, чтобы так или иначе вернуться к Богу. Замечательно. Хорошо. Я все больше и больше убеждаюсь, как много общего в богословии. И вот между тем, я обращаю вот ваше внимание на следующий момент. В нашем православном богословии есть такое понятие, как теодицеи, то есть непричастности Бога ко злу. И вот в нашем, при рассмотрении вот этого изначального момента, по Гите, по вашему учению и по нашему, вот смотрите, как у нас прослеживается эта непричастность Бога ко злу. Бог творит мир, и человека в нем, вот в его, будем так говорить, психосоматическом единстве, то есть духовно-телесном, как благо. И поскольку Бог, создал это творение, то все творение имеет на себе печать Божьего разума и божественной любви. Таким образом, творение, оно дано ко благу, ибо оно раскрывает Бога. И в послании к римлянам мы читаем, что даже вот люди, язычники, не имеющие знания об истинном и живом Боге, они через изучение, через рассматривание творения приходили к выводу, что есть Творец. И первым, кто сформулировал космологическое доказательство бытия Божия, был языческий, греческий философ Аристотель. Из наличия творения он выводит понятие о Творце. Из причинно-следственных связей он делает вывод о первопричине. Из наличия всеобщего движения он делает вывод о перводвигателе. Итак, мы видим, что библейскому учению Бог, создав это творение, как бы обнаружил свою заинтересованность в нем и проникнутость его, этого творения, благом очевидным. Человек был создан как образ и подобие при наличии тела в нем. И по библейскому учению, живя вот в этом теле и в то же время будучи живой душою, он способен был по замыслу Божию отражать его совершенство. То есть сама материя не содержала в себе чего-то провокативного ко злу. Зло, по учению Священного Писания, является делом исключительно духовного выбора. Но выбор в пользу зла мгновенно сказывается на всей природе человека прежде всего. Она подвергается вот этому уже теперь неумолимому влечению ко злу. Это и сказывается на окружающем творении. То есть человек, исполненный злой воли, начинает причинять вред этому творению. И тут экологический кризис, вот вы с этим тоже воедины, который есть не что иное, как потребность поставить себя на место Бога. Причем в Священном Писании это сказано совершенно очевидно. Вот это искушение человека Божия. Змей устами дьявола, врага человеческого, говорит Адаму и Еве: «Не слушайте Бога, и вы будете как боги». Таким образом, вот это искушение человека Божия, мы с вами здесь едино согласны, оно и порождает вот эту злую волю, это вот потребность незаконного наслаждения. И, естественно, не может проводить к порче к самого природы самого человека, а через него и окружающего мира. Но в Священном Писании совершенно очевидно сказано, что Бог допускает, создав человека, вот в этом будем говорить, психосоматическом единстве, допускает возможность наслаждения, законного наслаждения, должного, которое раскрывает его богочеловеческую природу человека и приближает его к Богу. И в этом смысле Бог дозволил, скажем, такое то, что мы называем браком, ибо Он изначально благословил Адама и Еву и сказал: «Плодитесь и размножайтесь». И то, что они переживали в этом наитии Богом благословленном, вся эта совокупность наслаждений, она по замыслу Бога не уводила их от Него, а наоборот приближала. Ибо по принципу такой: все, что вы не делаете, делайте во славу Божию. Принцип Бхагавад-гиты тот же самый. Наше назначение – это служение Богу Кришне. Совершенно верно. Но, скажем, вот вы здесь мыслите, что вот эти все есть наслаждения, связанные, вот скажем, даже ведь все-таки у вас есть такое понимание, что лучше последователю кришнаизма уклоняться от брака. Вот, все-таки это будет наилучшим. У нас тоже есть в монашестве, будем так говорить. Апостол Павел тоже самое. Да, и апостол Павел говорит, лучше мне, да. Вот, но мы должны, мы в то же время, у нас есть какая-то определенная разница. Мы говорим, что Богом благословленный брак, совершающийся по заповеди, он дает тот сон удовольствий, переживаний, которые приближают к Богу. И далее... Тоже такое, да? Вот. И далее, вот понятие, я, может быть, это сейчас последнее, что скажу, понятие страдания вот в христианстве воспринимается следующим образом. Страдание, безусловно, возникло по причине грехопадения. И мы теперь как бы на нас распространяются последствия этого грехопадения, которые переживаются нами как страдания. Но при нашей обращенности к Богу, при нашем сознании, что через нашу веру сила, которая нам дает, сила благодати, способна нас удерживать от зла, страдания телесные, страдания жизненные не только превозмогаются, но они часто служат нам для большего совершенствования. И в этом смысле страдания, вот в этом пути нашего восхождения к Богу, они часто играют для верующего человека позитивную роль. Ибо сказано, апостол святой апостол Павел говорит, верующему все служит во благо, и страдания в том числе. Вы вот ответьте, какое ваше понимание, вот оно разнится, природа удовольствий и всего, и божественного освящения всего телесного, ибо источником этих, скажем, удовольствий все-таки является вот это психосоматическое единство человека, это раз. Отношение пониманию зла, что есть зло и грех. Вот мы почти что, вот у нас просто удивительно, единственное, это счет вроде бы о чем и говорить. Для нас грех... Зло является опять последствием вот этого недолжного выбора. Но зло приходящее, ибо оно раскрывает себя и разоблачает. И последнее, вот что я вам хотел сказать, что даже порождение этого зла, которое воспринимается нами как страдание, в данном случае для нас, находящихся в этом теле, они способствуют нашему обожению. И здесь вот я ввожу новый термин, может быть, известный он для вас или нет. В православном понимании, в православной терминологии есть такое понятие теозис, обожение. Отцами церкви спасение человека от зла мыслится как его обожение, то есть освящение, приближение вот к этому утраченному образу и подобию, которое теперь явлено во Христе Иисусе. И вот здесь-то очень интересный для нас момент. Иисус Христос исповедуется нами как Бога-человек. Он принял нашу плоть, ослабленную грехом. Но Он показал, что не плоть является источником зла, не она сама по себе невежественна. Ибо ведь разум человеческий – это вот тоже кора, вот он ощутим, вот эти капилляры, вот эти наши извилины. Наша эмоционально-чувственная сфера, она же совершенно определенно имеет свое место в нашем теле. И наша воля, то есть способность к выбору, она же выражается в нашей какой-то мускульной энергии, способности совершать поступки, куда-то идти, что-то делать. Итак, мы, христиане, говорим, что тело само по себе не является источником зла. Оно становится подверженным злу, когда человеком совершается духовный выбор в пользу зла. Но если человек совершает выбор в пользу добра, то, как говорит апостол Павел, вы есть храмы Духа Святаго, живущего в вас. И мы становимся вот в этом теле служителями Бога. И более того, в этом служении любви мы воссоздаем Его образ. Вот как вы, ваш вот отклик на все это. Я, правда, много сказал, но извините, ради Бога. Говорите столько же. Все поровну было. Я практически под всем этим могу подписаться. У нас тоже есть понятие того, что тело является храмом Бога. И более того, одним из основных или центральных моментов нашей философии является понятие юкта вайраги. Вайраги значит отречение от мира, но юкта вайраги значит разумное отречение. Иначе говоря, мы воспринимаем этот мир как благо, и это тело как благо. И мы пользуемся всем тем, что нам дано в этом мире, для того, чтобы восстановить свои отношения с Богом. В этом благо, которое есть в этом мире. На самом деле, один из переводов вот этого вот термина «майя», который вы сказали, это не обязательно иллюзия. Один из переводов этого термина, это значит «забвение». По сути дела, смысл «майя» – это забвение Бога или видение чего-то отдельно от Бога. Но в то же самое время, если человек развивает в себе сознание Бога, если он живет, постоянно сознавая существование Бога, и он узрел образ Бога в своем сердце, то он может видеть, что все это, даже этот материальный мир, постоянно связаны с Богом. И для него, по сути дела, не существует разницы между этим миром и духовным миром. Он уже находится в духовном мире. Он не видит этой разницы. Как приводится такой пример простой, что для Бога на самом деле нет разницы между материальным миром и духовным миром, потому что и тот, и другой является его энергией, проявлением его творением, так сказать. Как говорится, что та же самая электрическая энергия, она, если она направляется в обогреватель, она будет приводить тепло, если она направляется в холодильник, она будет порождать холод. Так? Но энергия одна, изначальная энергия одна. Точно так же для Бога нет разницы. Для Бога этот мир, в общем-то, является благом, но живые существа имеют в этом мире, которые имеют божественную природу. Он произошел от Бога, он был сотворен Богом, в этом смысле он является благом, и он связан с Богом. Но живые существа имеют тут вот эту привилегию не помнить о Боге. И в этом заключается майя или иллюзия, или вот эта вот ложность положения души здесь, в материальном мире. Однако, если она использует этот мир для того, чтобы вспомнить о Боге, как вы упоминали Аристотеля, Аристотель видит этот мир, и видя этот мир, он вспоминает о Боге. Бог напоминает ему, творение напоминает ему о Творце. В этом смысле этот мир благо. Если мы используем этот мир по назначению, он будет для нас благом. Вот. И тут нет никакой разницы. И, в общем-то, я полностью согласен с вами, что этот мир есть благо, точно так же, как вы сказали, страдание есть благо. У нас тоже есть такое понятие, потому что страдания в конечном счете могут напомнить нам о... могут напомнить нам о существовании Бога. Могут, и если мы воспринимаем эти страдания правильно, то тогда страдание тоже становится для нас благом. Речь идет именно о правильности или о верности положения нашей души. Если мы занимаем это верное положение, все, что есть у нас, будет благом для нас. Потому что все будет напоминать нам о Боге, все будет приводить вот к этому обожению, то есть возвращению в наш изначальный образ. И точно так же, что касается удовольствий как таковых, то у нас, например, это еще Упанишад, одна из Упанишад Яджурведы, там говорится, что если человек соблюдает законы, если он живет в этом мире в соответствии с законами, данными им Богом, то тогда он может жить 1000 лет или 100 лет и наслаждаться всем этим. Все время поступая таким образом, человек может желать прожить 100 лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет. То есть, опять же, если человек живет в соответствии с законами Бога даже в этом мире, то тогда сами по себе страдания... или наслаждение, которое он испытывает. Он может испытывать наслаждение. Если эти наслаждения напоминают ему о Боге, то это очень хорошо. Как, Как вы сказали насчет вот непосредственно сексуальных наслаждений, единственное, что я хочу у вас уточнить. Бог сказал Адаму и Еве, плодитесь и размножайтесь до греха падения. Да, до греха падения. Ну, это тогда особый вопрос. Но так или иначе, Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Дармо вирута кама сми», что я есть сексуальная жизнь в соответствии с религиозными принципами. Если человек занимается, вступает в сексуальные отношения в соответствии с принципами религии, то сами эти сексуальные отношения могут напоминать ему о Боге, таким образом будут являться благом. Все то, что напоминает нам о Боге, возвращает нас в память о Боге, есть благо. Все то, что заставляет нас забыть о Боге, и вот эти материальные наслаждения, вино, и азартные игры, и все остальное, заставляет человека забыть о Боге. В этом смысле они являются злом. Замечательно. Дорогие друзья, вы прослушали беседу, в которой приняли участие православный священник отец Олег Стеняев, теолог Олег Михайлович Сенин, президент Российского общества сознания Кришны Вайдянатха Дас, председатель исполкома Центра общества сознания Кришны Сучару Дас, директор Центра общественных связей Санака Кумара Дас. Продолжение беседы «За круглым столом» вы можете послушать в одной из наших следующих передач. Всего вам доброго! До новых встреч в эфире!